Теми словами, как сказал Павел, покажите тайну Христа, покажите Испания, о том, что Бог стал человеком, и пошел на крест и спасение людей, изваленных его руками, и сегодняшнего дня соблазняются иудеи и ждут какого-то мессию, как будто не открыто им было столь многими чудесами, что сей Иисус и есть Христос, обещанный, долгожданный и желаемый всеми народами. Ну, покрывало лежит на глазах людей, этих читающих Писание, и откроется себе покрывало лишь перед своим пришествием Христа. Для многих они, как мы сегодня читали, Писание говорит, «Воззрят на того, которого пропьяли, воззрят на горько ободошек». Захария говорит, что «Восплачется о нем все колено земное и увидит того, которого пропьяли». Это будет пришествие Христова, второе славное крест на небесах появится, и Господь со славой и силой придет судить человечество. Мы же за крест держимся, как за подножие спасения и за якорь спасения, как утопающий протягивается рука, и Петру тонувшему в воде Господь протянул руку, то есть что ты усомнился, маловей, так? Нам сегодня всем людям, утопающим Господь протягивает крест свой, чтобы за крест схватились и крест все не отпустили, потому что он есть протянутая Божья рука. Исповедан Христа распятого, и как, насколько это важно, что апостол Павел даже однажды сказал, что он готов отказаться от всей своей мудрости, от всех своих познаний, от всей этой глубины ведения и достижения Тайны Божьей, что я пришел к вам в простоте проповеди, для того, чтобы не упразднить крест Христов. Значит, и говорит, что я, значит, пришел к ничего не знающему, только Иисуса Христа, при том распятого. То есть знание Христа, пришедшего в мир, пошедшего на крест, это знание, объемлющее собой все и убивающее всякую греховную временную сладость, вместе с тем убивающее всякую ненужную печаль, дающую человеку силу, мужество. Христа книга о мудрости, запечатленная семью печатями словес Христовых. Господь семь слов на кресте сказал. Семь слов всего лишь. Сколько он проповедовал на земле и сделал, и сказал, что если бы все это собрать вместе, то говорит Иоанн Богослов, что самому мне, всему миру не вместить написанных книг. Столько чудес изливалось от Господа Иисуса Христа в каждом движении, в каждом прикосновении, в каждом взгляде, в каждом слове. Но на кресте Господь уже отказывается от своего творения, принимает на себя всецелую немощь человеческую и терпит позорную казнь за грехи всего человечества. И лишь семь слов обронил он на кресте, сказал ученику Иоанну, это мать твоя, на Божью мать, все мать твои, говорит, все сын твой. Молился за распинателей, посел очень, не постоянно дыхание, не знает, что делать. Молился о разбойнике, и разбойнику сказал, что сегодня, истинно говорю тебе, сегодня будешь со мной в раю. Крикнул Господь в конце жажду, перед тем говорил на арамейском языке эти страшные слова. Или лимасово хвани, Боже мой, зачем ты меня оставил? Ощутил на себе всю глубину падения человечества. И вот эти все собранные вместе слова, значит, последнее, что он сказал, это было совершившееся. И когда преклонил главу, значит, отдал дух свой в руки Богу Отцу. И вот эти семь слов, братья и сестры, как семь печати, лежат на таинственной книге на кресте, как бы печать на книге. В апокалипсисе описывается, в пятой главе апокалипсиса, описывается, как Иоанну Богослову была показана книга, которую держал сидящий на престоле. И на книге было семь печатей. И ангел спросил Иоанна Богослова, кто может открыть эту книгу? И Иоанн Богослов говорит, и я искал, не нашел, и не было никого на земле, на небе и под землей, кто мог бы взять эту книгу и открыть ее. И я много плакал об этом. Плакал, потому что книга закрыта, никто не может ее взять и раскрыть. И вот Агнец, как бы закланный и живой, подошел к сидящему на престоле и взял эту книгу. Вот, и ангел говорит ему, не плачь, потому что Агнец, который жив, он может взять эту книгу и прочесть ее. И там запели любимые серафимы и все спасаемые. Не достоин ты взять книгу и снять с нее печать, ибо ты был заклан, и ожил, и кровью твоей искупил нас от всякого языка, народа, колена и племени. И запели ему эту песню, поклонились до земли, и Агнец взял эту книгу, раскрыл ее, и там дальше продолжает повествование небесных откровений, которые Иоанн Богослов. Крест Господня, то есть тайная книга, которая запечатлена печатью семи словес, которые Господь на кресте произнес. Тайна наша, потому что мы, крест является силой для каждого человека. Когда мы скорбим и терпим что-нибудь в жизни, но терпим безропотно, в смысле о страдающем Мессии, о Иисусе, то наши тяжести житейские превращаются в сладость. Они нам во спасение идут. Когда мы страдаем и ропщим, то мы получаемся похожими на разбойника, который был распят слева, который хулил, роптал, дергался, мучился и вместо временного мучения получил вечную мир. Когда мы терпим благоразумно, и мы говорим: «Господи, помяни меня, Господи, во царстве Твоем», то мы превращаемся в благоразумного разбойника, для которого крестное страдание превращается в дорогу в Царствие Божие. Эти слова разбойничьи на кресте сказанные: «Помяни меня, Господи, во царстве», настолько важны, что мы говорим их на литургии, на кирилевской песне. Когда мы кирилевскую песню поем, совершается великий вход, священник выходит с дарами из алтаря, с вином и хлебом, которые потом будут телом и кровью Христа, то мы поминаем всех, «Допоминет Господь Бог во царстве своем», говорим про архиереев наших, про церковь, про монашествующих, про всех вас здесь состоящих, про всех христиан. И это мы говорим слова, которые разбойник сказал: «Допоминет Господь Бог во царстве своем», потому что мы все стоим в это время как бы на Голгофе и видим перед собой таинство нашего искупления. Крестом знаменовать, братья и сестры, будем знаменоваться с верою и с твердой памятью и любовью к распятому за нас, потому что иной цены за нашу душу нету, иного выкупа. Как псалма говорится: что даст человек выкуп за душу свою? Ну что, чем заплатишь за душу? Ничем. Дьявол, который хочет душу твою и мою пожрать, он никакого выкупа не хочет за душу. Для него душа драгоценная. Господь заплатил великую цену, он пролил свою кровь, помыл нас грешных от наших грехов. Поэтому мы с благодарностью должны исповедовать свою веру до последнего нашего вздоха. Христос пришел в мир грешников спасти, от них же первый есть я, есть аз. И спасение совершается через крестное страдание Христова и его преславное воскресение из мертвых. Мы об этом имеем возможность, благословенную возможность, говорить в очередной раз, потому что церковь совершает по празднеству праздника воздвижения честного и животворящего Христа. Дай Бог, чтобы сия крестная благодать, сия слава Христова открывала наши духовные очи, чтобы мы видели свои грехи и Божию славу, чтобы мы не поднимали носа, но жили смиренно и тихо, как это красиво говорит: «Да тихое и безмолвное житие поживем во всяком благочестии и чистоте». И так, пройдя свою земную жизнь, дай Бог, войдем в область света, в страну вечного покоя и радости, где есть только молитва, только радость, только благодать и отбеже болезнь, печали и воздыхания. Всего я вам всем желаю, потому что сейчас приложимся к кресту, поцелуем крест Христов, помажемся, и потом по обычаю расправляем лавочки, садимся и еще по часик другой.